Глава 17. Поминки. Смерть в хрустале. Перед входом в столовую топтался Зеленский. Лицо у него было серое и безумное, глаза подсушены внутренним жаром, как у малярийного больного. «Я вам хочу сказать, Иван Дмитриевич», — шепнул он, — «если вы должны кого-то арестовать, пожалуйста, я к вашим услугам, арестуйте меня». «Как соучастника?» «Нет, как убийцу». «Сергей Богданович, одумайтесь. Вы что, собираетесь взять вину на себя? Вы, разумеется, виноваты, что знали и не донесли, да и сейчас не желаете помочь мне». «Отдайте меня под суд», — перебил Зеленский. «Клянусь, я вас не подведу и во всем признаюсь». Иван Дмитриевич посторонился, пропуская Лизу с Катей, которых у порога встретила его жена. «Катюша, Лизонька», — деловито сказала она, — «Шарлотта Генриховна просила садиться там, где сидели. Она хочет видеть всех на своих местах. Ей так удобнее». «Ага», — подумал Иван Дмитриевич. Теперь он почти наверняка знал, что его расчет оказался верен. И еще раз убедился в этом, войдя в столовую и заметив, что рюмки успели наполнить. Гости только рассаживались, а смородиновая наливочка уже лунным светом отливала в хрустале. — Это я посоветовал сначала наливочку, — похвалилась жена. — Тогда меньше вина уйдет. Нынче осенью вино что-то дорого. За время, пока Иван Дмитриевич отсутствовал, стол волшебным образом преобразился. Вместо грязной скатерти постелили свежую. Блюда, сутки и соусники уступили место серебряным подносам с воздушными кондитерскими замками. «Два пирожных», — сказала жена, имея в виду обещанные Ванечке гостиниц. «Не забудь. Одно такое, другое вон такое. Запомнил? А вон те не бери. Он такие не любит». Все расселись. Но несколько стульев остались незанятыми. Ушли старички со старушками, откланялись старые девы с четвертого этажа. Получив по рублю каждый на помин души хозяина, исчезли куклевские приказчики, но приятели Яков Семеновича были тут, хотя вдова их явно не жаловала. Им, понятное дело, обидно казалось уходить, не выпив шампанского. Слева от Ивана Дмитриевича по-прежнему располагались Гнеточкины. Дальше по кругу сидели Зеленский с Лизой и Катей, которых он учил в гимназии латыни, затем барон с баронессой. Справа была жена, за ней Зайцевы. По правую руку от Шарлотты Генриховны поместилась ее сестра с мужем. По левую — пустой стул, а между этим стулом, где невидимый восседал Яков Семенович и его приятелями, заняли места Куколев-старший с Ниной Александровной. Было тихо. Все ждали каких-то слов, чтобы выпить и приступить к сладкому. Иван Дмитриевич тоже молчал и ждал. «Торт не ешь, он жирный», — шепотом наставляла жена. «Съешь лучше яблочного пирога. Он очень хороший. Я попробовала обрезки. Наливочки можешь немного выпить, а вина не пей вообще. Не веди себя, как ребенок. Подумай о своем желудке. На том не будет некогда за тобой следить. Я еще должна пойти в кухню. Меня Шарлотта Генриховна просила позаботиться о самоваре». «Сиди», — сказал Иван Дмитриевич таким тоном, что жена от изумления раскрыла рот. «Никуда ты не пойдешь. Хватит». «Ваня, что с тобой?» «Ты меня поняла?» «Ваня?» «Я спрашиваю. Ты поняла?» «Да». «Вот и сиди». Сердце билось. Он знал, что пора начинать. Не то будет поздно. И не мог решиться. Зеленский с такой старательностью избегал смотреть в сторону возлюбленной, что отворачивал голову. Если бы Иван Дмитриевич не знал, кто она, то нетрудно было бы и догадаться. Эта женщина держалась на редкость спокойно. Две жизни были на ее совести, и теперь, чтобы спасти свою собственную, ей не оставалось ничего иного, кроме как покуситься на третью. Но при этом она вела себя совершенно естественно. Не казалась ни мрачной, ни чересчур оживленной. Лишь пальцы выдавали ее волнение. Нет, руки у нее не дрожали, но пальцы нервно крошили пирожное. Точно так же она крошила бисквит в номере Аркадии, сидя со своей первой жертвой. «Ваня», — страстным шепотом сказала жена, — «как тебе не стыдно так со мной разговаривать? Ведь она же слышит, каким тоном ты со мной разговариваешь». «Кто слышит?» «Это паскуда». Он понял, что речь идет о баронессе. Как только жену отставили от хозяйственных забот, она немедленно вспомнила о своей обидчице. «Если ты смеешь говорить со мной при всех в таком тоне, — шептала жена, — она будет думать, что ты ей поверил. И так-то она миллионщица, горя не знает, а тут еще ты ей медом по сердцу. Что так грубо со мной разговариваешь? Я тебя прошу, Ваня, скажи мне громко что-нибудь уважительное, чтобы она не думала». «Ты моя умница, — сказал Иван Дмитрич, — ты лучше всех. И зря ты ей завидуешь». Услышав это признание, Зайцева демонстративно расхохоталась, но примолкла под осуждающим взглядом Нины Александровны. «А у самой зонтик с помойки», — вспомнила жена. Все ожидали знака от Шарлотты Генриховны, но та продолжала говорить с сестрой. По другую сторону пустого стула, поставленного для Якова Семеновича, его старший брат, осмелев от выпитой водки, вызывающе пытался поймать взгляд Нейгарта. Когда ему это удавалось, он на долю секунды впивался в своего врага леденеющими глазами, затем отворачивался. Через некоторое время маневр повторялся. Приятели покойного тоже порядком захмелели и обменивались между собой таинственными фразами на им одним понятном языке. Лиза и Катя о чем-то щебетали со своим бывшим учителем, надеясь развлечь его. Гнеточкины не разговаривали ни с соседями, ни друг с другом. Иван Дмитриевич понимал, что может и ошибаться, но чем дальше, тем сомнений было все меньше. Кое-какие приметы свидетельствовали, что ход событий предугадан им верно. Одновременно радужная пелена спадала с глаз. Он все отчетливее видел, что, собственно, улик против этой женщины у него нет. Не так-то просто доказать ее вину, если сейчас ничего не выйдет. Она не оставила никаких следов, а Зеленский, это уж точно, будет молчать, как статуя. Герой, черт бы его побрал! Мученик, не чета князю, не ктодзе. Иван Дмитриевич внимательно следил за гостями. Пока что, слава богу, все соблюдали приличие, никто не делал попытки попробовать, хороша ли наливочка. Наконец Шарлотта Генриховна выжидающим взглядом обвела стол. Она, очевидно, хотела, чтобы кто-нибудь из гостей сказал несколько слов о покойном. Его приятели начали подталкивать один другого, и Нейгард поправил галстук, собираясь вслух почтить память старого друга, соседа и компаньона. Иван Дмитриевич понял, что его могут опередить. Он встал. Все оглянулись на него. У Шарлотты Генриховны сделались удивленные глаза, но тут же она ободряюще кивнула ему. Жена тоже решила, что он будет говорить речь, и зашипела снизу. «Рюмку возьми, рюмку, говори с рюмкой в руке!» Иван Дмитриевич оставил ее подсказку без внимания. «Вот стул для Якова Семеновича», — начал он. «Но Якова Семеновича нет среди нас». Эти слова были выслушаны спокойно, никто не догадывался, каково будет продолжение. «Нет, я говорю не о нем живом. Его нет в живых, и мы все знаем это. Но сейчас его нет с нами и мертвого. Напрасно, Шарлотта Генриховна, вы наполнили его бокал. Он к нему не притронется. Его души нет. Рядом с вами стул пуст. Неужели вы до сих пор этого не почувствовали? Ваш муж не может сесть за свой поминальный стол, потому что за этим столом сидит сейчас... Иван Дмитриевич сделал паузу и закончил. Его убийца! Наступила мертвая тишина. Он увидел, как исказилось лицо Шарлотты Генриховны, как Зайцева поперхнулась кокетливым смешком, обращенным к одному из приятелей Якова Семеновича, а ее муж зловеще улыбнулся, глядя на Нейгарта, который почему-то взял баронессу за руку. Госпожа Гнеточкина уронила свой ридикюль. Катя испуганно прижалась к старшей сестре, но та оттолкнула ее, чтобы не мешала дура наблюдать за тем, что произойдет дальше. Жена победно озиралась по сторонам. Несмотря на ужас минуты, над всеми ее чувствами царила единственная — гордость за мужа. Никто по-прежнему не произнес ни слова. Здесь же среди нас есть другой человек. Не убийца, нет, но невольный соучастник преступления. Он знает, кто убил Якова Семеновича, и он приговорен к смерти. До сих пор этот человек молчал, но ведь никто не умеет молчать лучше, чем мертвые. Он сидит за нашим столом, этот человек, и ни о чем не подозревает. Между тем яд, которым отравили Якова Семеновича, уже всыпан в его рюмку той же рукой. И опять... Ответом было потрясенное молчание. Но я, почти шепотом продолжал Иван Дмитриевич, тоже знаю имя убийцы, о чем убийца не знает. И я незаметно поменял местами два бокала. Еще одной смерти не будет. Теперь отравленное вино стоит перед тем человеком, кто сам же и всыпал в него яд. Первым опомнился старший из куколевских приятелей. Чтобы отвести от себя подозрение, он схватил свою рюмку и поволок ее ко рту. Но Иван Дмитриевич прикрикнул на него: «Поставьте на место!» «Почему?» — заспорил тот. «Я никого не убивала. Я выпью. Пусть все увидят, что я не виноват. Поставьте! Я вам сказал!» «Но почему, господин сыщик?» «Я прошу всех мужчин не прикасаться к своим рюмкам. Пьют одни только женщины». «Значит?» — весело спросил Нейгард. «Вы думаете, что убийца — женщина?» «Я вас правильно понял?» «Да, пьют лишь дамы». «А девицы?» — поинтересовалась Катя. Нина Александровна пожала плечами. «Надеюсь, вы шутите, господин Путилин. Шутка не из удачных. Я серьезен, как никогда. Пейте, мадам». «И не подумаю. С какой стати вы мне приказываете?» «Я служу в полиции». «Ни у одной полиции в мире нет таких полномочий». «Иван Дмитриевич», — спросил Зайцев, «а если вы, не дай бог, что-нибудь перепутали? Что, если мы сели как-нибудь не так, и отравленное вино стоит не перед тем человеком, а совсем перед другим?» «Я вижу вас всех. Все сидят, как сидели раньше. Будьте покойны, я не ошибся. Местами поменялись именно те две рюмочки, что и нужно». «Послушайте», — резонно заметил деверь Шарлотты Генриховны, «для чего устраивать этот спектакль? Подойдите к той, кого вы подозреваете, да и велите ей выпить. А уж мы поглядим, откажется она или нет». «Боюсь, одна она пить не станет. Получится, будто я ее одну оскорбляю подозрением, и она вправе будет отказаться. Вот ежели все, тогда другое дело». «Как хотите, но я не стану пить», — заявила госпожа Гнеточкина, в упор глядя на Ивана Дмитриевича своими бесцветными глазками. «Для меня это унизительно. И я не буду», — поддержала ее Нина Александровна. «И я — капризно сказала Лиза. — Почему я должна пить, когда я вообще не пью вина? — А херес кто выпил у вашего папеньки? — напомнил Иван Дмитриевич. — Тем более, один раз я уже травилась. Хватит с меня. Недовольных было больше, чем ожидалось. Шум нарастал. В общем гамме Иван Дмитриевичу приходилось подбадривать колеблющихся, усмирять строптивых и одновременно следить за той женщиной, чтобы не делала вид, будто пьет, и не вылила бы себе за бюстгальтер. «Я пью», — провозгласила жена. «Смотрите, я пью!» Она выпила и закашлялась под устремленными на нее взглядами. Иван Дмитриевич посмотрел на вдову. Вся в черном, бледная, с черными подглазьями Шарлотта Генриховна поднялась, как тень, нависая над праздничным столом, и хрипло сказала: «Как хозяйка, я прошу всех выпить. Я прошу...» Голос у нее сорвался, плечи задергались, и сестра усадила ее на место, приговаривая: «Лоточка, успокойся. Если ты просишь, то пожалуйста». Она выпила. За ней лихо осушили свои рюмки Лиза и Катя. Теперь обе сидели с каменными лицами, напряженно прислушиваясь к тому, что творится у них в животах. «Я не стану пить, не стану», — повторяла госпожа Гнеточкина. Катя сказала: «Кажется, меня тошнит». И громче: «Мама, меня тошнит». Нина Александровна, казалось, не слышала. Зато Кукулев-старший вскочил, опрокинул стул, на ходу бросив Иван Дмитриевичу что-то невнятное, но угрожающее, и кинулся к дочери, которая при его приближении с невинной улыбкой заявила, что это была шутка. «Дура», — сказала ей Лиза. «Я не буду», — ныла Гнеточкина. «Я боюсь». «Ой», — внезапно вскликнула Зайцева. Она локтем зацепила свою рюмку, но сидевший рядом один из кукольских приятелей успел подхватить ее. «Не беда», — иезуитским тоном утешил он соседку. «Не все пролилось. Кое-что осталось». Шарлотта Генриховна впилась в Зайцеву стекленеющим взором и опять начала медленно подниматься со стула, но в этот момент раздался звонкий и спокойный голос баронессы. «Господин Путилин, а вдова тоже должна пить?» «Ну что ты, что ты?» — попытался утихомирить ее Нейгард. «Перестань». «А что такое? Я спрашиваю о том, о чем думают все». Действительно, если раньше такая мысль немногим приходила в голову, то сейчас все призадумались. Стало тихо. Лишь слышен был яростный шепот Лизы: «Сергей Богданович, скажите этой дуре, что она дура!» Зеленский не отвечал. Он сидел как опоенный. Лицо у него было таким, словно он уже покинул этот мир, и все здесь происходящее его не касается. «Шарлотта Генриховна», — все так же спокойно сказала баронесса, «я взяла свою рюмку, берите же и вы вашу. Помянем Яков Семенович». И вот тут-то Иван Дмитриевич по-настоящему перепугался, услышав бестрепетный голос жены. «Паскуда!» — произнесла она негромко, но отчетливо. Последствия могли быть непредсказуемы. Все повисло на волоске, но, к счастью, страшное слово потонула в крике Гнеточкина. «Я выпил вместо моей жены, Иван Дмитриевич! Почему вы не обращаете внимания? Вы видели?» «Да, да». «Я уверен в моей жене и выпил вместо нее». «А моя жена выпила сама», — торжествовал Зайцев, призывая в свидетели соседей. «Вы заметили? А вы, курочка моя, дай я тебя поцелую». Между тем Шарлотта Генриховна откликнулась на призыв баронессы и взяла рюмку. Все смотрели на них, а они друг на друга. Две женщины в черном, их взгляды скрестились над яблочным пирогом, которого Иван Дмитриевич так и не попробовал, и он явственно ощутил, как в воздухе запахло горелым. Безмолвная дуэль продолжалась несколько секунд. У обеих вздрагивали руки. Ледяная наливка чуть заметно колебалась в помутневшем стекле. Наконец, обе разом припали губами к хрусталю. Слышно было, как у кого-то из них лязгнули зубы. Фух! Облегченно выдохнул Нейгард. Остальные притихли. Зайцева даже слегка окривела от страстного ожидания, что одна из этих двоих вот-вот забьется в предсмертных судорогах, но ничего не произошло. И тогда вдруг все увидели, что Нина Александровна до сих пор не притронулась к своему бокалу. Наливка переливалась в нем, как лунный свет, мертвенная, ядовито-желтая, и казалась даже иного цвета, чем в других рюмках. — Ниночка, — прошептал Куколев, — ты не пьешь? Она молчала. «Я так и думал, что у вас не достанет мужества покончить с собой», — усмехнулся Иван Дмитриевич. Он взял ее рюмку и поглядел на просвет. По цвету наливочка была очень хороша. «Интересно, какова на вкус?» Прежде чем кто-то успел сообразить, что происходит, Иван Дмитриевич поднес рюмку ко рту. Жена завизжала, но поздно. Поздно! Янтарная влага уже растеклась по небу. Затем горячей, нежной струей вошла в горло и по пищеводу двинулась дальше вниз. «Ваня!» — взвыла жена. Он аппетитно причмокнул, промокнул салфеткой губы и поставил пустую рюмку обратно на стол. Нина Александровна подняла на него свои козьи глаза. Только что в них стоял ужас. А теперь он уступал место блудливой надежде. «Ваше самоубийство, мадам, даже если бы вы на него решились, никак не входило в мои планы», — сказал Иван Дмитриевич. «Бокалов я не переставлял. Отравленный по-прежнему стоит перед тем человеком, кому вы его предназначили. Может быть, он еще сумел бы помешать тому, что произошло в следующее мгновение, но отвлекла жена». Она и всхлипывала у него на груди, и молотила по ней кулачками, а пока он отбивался, одновременно винясь и утешая ее, Зеленский вдруг схватил стоявшую перед ним рюмку и опрокинул себе в рот. «И он умер?» — спросил Сафронов. «Точно сказать не могу», — подумав, ответил Иван Дмитриевич. «Как так? Не можете?» «Его увезли в больницу, и одни потом говорили, что он умер, другие, что поправился. Во всяком случае, я никогда больше его не видел. В наш дом он уже не вернулся». Другой человек удивился бы, что Иван Дмитриевич не удосужился навести справки о судьбе Зеленского. Но за 2 недели, прожитые с ним бок о бок, Сафронов многому перестал удивляться. Он, в частности, знал, что Иван Дмитриевич в ущерб истине часто воскрешает героев своих историй. Тех, разумеется, которые ему симпатичны. «Тем не менее», — продолжал Иван Дмитриевич, — «Гнеточкин тревожился не зря. Привезли гроб не по мерке, и, пожалуйста, все так и случилось, как он предсказал. Когда вы забрались к нему в квартиру, где нашли этот оттиск, я, честно говоря, подумал, что он и есть убийца. Ну, что он просто сделал для Якова Семеновича эскиз чеканки, как раньше рисовал для него мамзелик. Поэтому Шарлотта Генриховна считала его своим врагом. А почему он не признался, что жетончик ему знаком? Он что, знал его смысл?» «Не думаю. Ну, подозревал, видимо, что это связано с мамзельками, и решил промолчать, чтобы не портить отношения с вдовой. Та-то его простила, на поминки позвала. Вот он и решил, что лучше бы ему остаться в стороне. Но зачем вы полезли к нему в мастерскую? Я должен был убедиться, что жетончик сделан по заказу Якова Семеновича. А Зеленский успел объяснить вам значение надписи на нем? Да. Что же вы тогда скрываете от меня? Давайте вернемся к этому чуть позже, сказал Иван Дмитрич. У вас ведь, наверное, есть еще вопросы. Ну, например, вы поняли, почему отравилась Лиза? Я полагаю, что Нейгард здесь ни при чем. Нина Александровна хотела отравить собственного мужа. Нет, нет, довольно засмеялся Иван Дмитрич. То есть, отчасти вы правы, но это был не яд, а всего лишь снотворное. Куколев-то выпивал по маленькой рюмочке, а Лиза хлопнула целый бокал. И неудивительно, что ей стало дурно. — А-а-а, — сообразил Сафронов, — я, кажется, понимаю. Все это произошло в субботу, когда их прислуги не бывает дома. Лиза с Катей тоже должны были куда-то уехать, и Нина Александровна решила усыпить мужа, чтобы не помешал ей принять любовника. А ее любовником был Яков Семенович, правильно? — Вы делаете успехи, — сказал Иван Дмитрич. — Кстати, той ночью в Аркадии она дала снотворное и Зеленскому, но тот все-таки проснулся. На нервных людей такие снадобья действуют слабее. «Одного не пойму», — признался Сафронов. «Кто же подбросил Куклеву-старшему этот жетончик?» «Да, никто не подбрасывал. Яков Семенович подарил его Нине Александровне, как дарил всем своим любовницам. Жетончик лежал у нее в такой же коробочке, что и запонки, а прислуга их перепутала, вот и весь секрет. А Петрова она отравила, Нина Александровна. Да, он случайно увидел ее в Аркадии, а раньше встречался с Яковом Семеновичем. Не будь дурак, сопоставил ее появление с его смертью и хотел взять отступного за молчание. Она обещала принести ему деньги, но в конце концов сочла за лучшее от него избавиться. Петров сам позднее мне рассказал. — Как? — поразился Сафронов. — Разве он не умер? — Нет, поправился. Все думали, что умер, а он поправился. Крепкий мужик, да еще насквозь проспиртованный. Таких никакой яд не берет. А Яков Семенович, он случаем не поправился? — — ехидно спросил Сафронов. Иван Дмитрич развел руками. — Увы, тут я вам ничем не могу помочь. Он умер. — Жаль. — Конечно, если хотите, можно написать, что он инсценировал свою смерть, и другой гроб тоже оказался пуст. Но тогда придется вычеркнуть всю вторую половину рассказа. Хотите, так и сделаем. Пусть он тоже останется жив. Я к нему больших симпатий не питаю, но все-таки жаль человека. Он вовсе не был тем чудовищем, каким его изобразил Зеленский. Да, сладострастный, с большим воображением, неверный муж, тщеславный любовник, но ведь что-то в нем было, за что его любили женщины, хроменького-то. Знаете, не будь этой хромоты, я бы относился к нему гораздо хуже. А так... «Давайте, что ли, в самом деле не станем его хоронить. Хотите?» «Нет уж», — отказался Сафронов. «Объясните лучше, как вы догадались, что Нина Александровна и есть убийца?» «Ну, во-первых, жетончик. После разговора с баронессой я понял, что Яков Семенович дарил такие штучки своим любовницам. Баронесса хотя и сочинила про Екатерину Великую, но не на пустом месте. Во-вторых, помните, когда я рано утром гостил у Зеленского, и мы пили позолоченный чай, появилась Нина Александровна? Она сказала, что Шарлотта Генриховна зовет меня, а Зеленский ей подыграл, дескать, вдова услыхала мой голос и поняла, где я нахожусь. Но затем мы встретили Евлампия, и тот сообщил, что Шарлотта Генриховна поехала к сестре. Она и не думала меня звать. Это все выдумала Нина Александровна, чтобы оправдать свое появление у Зеленского. Оба они хотели скрыть от меня существовавшие между ними отношения. Кстати, — отвлекся Иван Дмитриевич, — вы заметили, что у нее козьи глаза? Я же ее никогда в жизни не видел. А, да, я и забыл. Но зенки чисто козьи. Вы это запишите, если мы не будем оживлять Якова Семеновича. Вот уж кого мне совершенно не жаль, так это ее. Гнусная баба. Надо было мне и впрямь поменять местами рюмки. Убедилась бы, что я все про нее знаю. Глядишь, и выпила бы. Отравить мужчину, который тебя любит, больше жизни... «Ну, не сука ли?» «Так что?» — спросил Сафронов. «Покончим с ней? Пожалуйста, я могу написать, что мы поменяли рюмки, и она выпила. Труд невелик». «Все же не надо», — поколебавшись, решил Иван Дмитрич. «Я об нее рук марать не хочу». «Тогда продолжайте». «На чем я остановился?» «Вы встретили Евлампия». «А, он еще посетовал, что рано светает». У них в квартире на часах было 5, а на моих карманных 7, помните? Но мои часы шли верно, хотя Ванечка и катал их в кукольной тележке. Дело в том, что Нина Александровна сразу после убийства Петрова, то есть не убийства, а, словом, из гавани, она поехала прямо к снохе и у нее дома перевела настенные часы на 2 часа назад. Зачем? Что бы, если вдруг спросят у Шарлотты Генриховны, та могла бы подтвердить, приехала тогда-то, а именно тогда, когда Петров еще был цел и невредим. Вдове было не до точного счета времени, так что, незаметно переведя стрелки, Нина Александровна ничем не рисковала. Но вот это-то ей совершенно не нужно было делать. Кто бы стал спрашивать, это, пожалуй, единственный раз, что у нее сдали нервы. Да и к Шарлотте Генриховне приезжать не стоило. Она хотела засвидетельствовать передо мной свое добросердечие и теплые чувства к покойному, но, напротив, пробудила мои подозрения. Ее муж повел себя куда естественнее. Он-то и не подумал приехать. Значит, Кукрев-старший ни о чем не знал? Ни сном, ни духом. Представляете, что ему пришлось пережить? Но для чего она убила Якова Семеновича? Бывший любовник, брат мужа. Не из ревности же, что он завел роман с баронессой? Само собой, нет. Причина, как говорил Зеленский, банальнейшая. Деньги. Оказывается, Лиза все-таки рассказала матери о своем сговоре с Марфой Никитичной, и та... решила этим воспользоваться. Нина Александровна справедливо полагала, что свекровь сочтут пропавшие без вести, и в случае смерти Якова Семеновича все наследство достанется старшему брату, а не Оленьке. Закон действительно был бы на его стороне. Что касается Лизы, мать, видимо, уговорила ее и дальше никому не рассказывать о побеге бабушки. Сама Лиза мне в этом не призналась, но я уверен, что так оно и было. — Как-то грустно, — заметил Сафронов, — от того, что убийцей оказалась женщина. — А кто говорил «венец творения, венец творения»? — Но мне кажется, у вашей истории есть один существенный недостаток. Бледен вышел характер Нины Александровны. Вы не находите? — Нет, не нахожу. — По-моему, чего-то в ней недостает. Читатели могут не поверить. Обычная женщина, мать, жена... пусть неверная, как она решилась на такое. С точки зрения психологии все не вполне убедительно. Я же вам русским языком сказал, что у нее были козьи глаза. Боюсь, для читателей этого будет мало. Ну, не знаю, не знаю, чего вам еще не хватает, обиделся Иван Дмитрич. Нужно объяснить, откуда в ней такая холодная, расчетливая жестокость. Кто виноват в том, что она стала убийцей? Время? Наше общество? Или всему виной дурные наклонности, развившиеся под воздействием внешней среды? Да вы когда-нибудь видели козу? Редко, но бывало, честно ответил Сафронов, который был городским жителем в третьем поколении. «Вот завтра утречком сходите в деревню, — сказал Иван Дмитрич, — да поглядите. А после поговорим, хватает ли, нет ли». Как обычно, к концу рассказа Иван Дмитрич заплел в косицы обе свои бакенбарды. Некому было сказать ему: «Чучело ты мое, посмотрись в зеркало». Жена умерла год назад и лежала неподалеку отсюда, на деревенском кладбище. На ее надгробном камне Иван Дмитрич выбил стихи собственного сочинения. «Земное странствие сверша, освободясь от тела, чиста, как свет, твоя душа в мир лучший улетела». Было уже за полночь, когда Сафронов закрыл тетрадь, и они поднялись из-за стола. «Прогуляемся немного», — предложил Иван Дмитрич. Вышли в сад. У земли ветер почти не ощущался, но на вершинах деревьев тревожно шелестела листва, уже подсохшая, легкая, по-осеннему чуткая к малейшему движению воздуха. Было то время, когда березы и липы трепещут под ветром совсем как осина Иудина дерево. По траве стелился туман. Семь звезд большой медведицы стояли на склоне роскошного сентябрьского неба. «Помните, вы рассказывали про игру, в которой играли с Ванечкой? — сказал Сафронов. — Там, в конце пути, победителя ждал ангел с коробкой. Но что в ней лежало, в этой коробке, Ванечка не знал. Вы нарочно ему не говорили, потому что при раскрытии тайны разочарование неизбежно?» «Верно», — улыбнулся Иван Дмитрич. «Когда что-то очень хочешь узнать и, наконец, узнаешь, то в любом случае всегда чувствуешь себя обманутым». «Сейчас я нахожусь в положении вашего Ванечки. История кончена, убийца найден. Однако я так до сих пор и не знаю, каков смысл надписи на жетоне. Вы боитесь, что я буду разочарован?» «В любом случае, сказать я обязан. Можете написать об этом. Хотя, сдается мне, цензура не пропустит». «Здесь что-то политическое?» «Отнюдь. Просто у бедного Яков Семеновича где-то на детородном органе имелись маленькие родимые пятнышки. Семь родинок и расположены в точности, как звезды большой медведицы. Ну, а врата... Чего тут долго объяснять? Мы с вами не дети». Некоторое время Сафронов обалдел и молчал. Затем... расхохотался. «И всем своим любовницам, — закончил Иван Дмитрич, — он преподносил на память такие жетончики или медальоны. Называйте их как хотите». «Зачем?» — давясь от хохота, спросил Сафронов. «А черт ее знает! Дарил, да и все! Какая здесь может быть особая причина? Так, покуражиться!» Сафронов припал к дереву и продолжал смеяться. «Вот вы смеетесь, а мне грустно, — сказал Иван Дмитрич. — Вспоминаю я наш дом и Аркадию, и тот дом в Москве, о котором вы рассказывали, как там коридорный жмет на кнопку, и двери в номерах то закрываются, то открываются, чтобы любовь каждой пары оставалась тайной для остальных. Вспоминаю и думаю, а что, собственно говоря, с нашей человеческой точки зрения, представляет собой весь этот мир?» Он рукой очертил в воздухе круг, включая в него все, что их окружало: темный яблоневый сад с невидимыми в листве плодами, звездное небо, туман, траву в росе, силуэт дома с верандой на фоне восходящего от реки загадочного сияния. Сафронов слушал без интереса, считая дурным тоном вслух задаваться такого рода вопросами, порожденными, как он полагал, недостатком образования. «Этот мир, — — повторил Иван Дмитриевич. «Что он есть для всех нас, живущих в нем, один краткий миг между рождением и смертью?» Ветер опять прошел по верхушкам деревьев. Молчание затянулось, и Сафронов, по слабости характера, не умевший выдерживать долгие паузы, спросил: «Так что же он все-таки собой представляет, наш мир?» «Дом свиданий», — ответил Иван Дмитриевич. «Встретились, расстались. А повстречаемся ли там?» — махнул он рукой в сторону Большой Медведицы. «Бог весть». Он последний раз взглянул на небо, пытаясь угадать, какая завтра будет погода, повернулся и пошел к дому. Верная Калиста никогда не гасила огонь в своей спаленке, а его спальня второй год была пуста. Ни одно окошко не светилось ему навстречу.